Что-то было в ее голосе, что заставило меня подчиниться. В нем была нежность и вместе с тем что-то настойчиво требовательное. Спустя час, когда я лежал без сна у себя в бараке, на жестких нарах, слушая дыхание спящих людей, я так и не мог понять, почему я подчинился, ушел, не остался у Светланы. Но я ушел. Прошел месяц. Теперь наш участок нельзя уже было узнать. Мы проложили в горе штольню длиною в 60 метров. Прибыл электровоз, за ним второй. Были доставлены новые 32-килограммовые бурильные молотки. Мы оборудовали зарядовую станцию для электровозов, заменили старый компрессор двумя новыми. В те дни люди и туннель составляли как будто одно целое. В проходке есть свой ритм, он и стал ритмом нашей жизни. Мы вели круглосуточную атаку горы. Завеса буровой пыли прикрывала забой, в который впивались 5 бурильных молотков. Она опадала только на короткое время, когда заканчивалось бурение, и запальщики закладывали в шпуры аммонитовые патроны. Это случалось 6 раз в сутки. 6 раз, днем и ночью, мы все покидали туннель, и наше место занимали запальщики со своими брезентовыми, набитыми красными патронами, сумками. И тогда взрывы потрясали гору. Соседние горы откликались эхом, вода мертвого озера вздрагивала и покрывалась рябью. В те дни я чувствовал себя уверенным, как никогда. Все свои прежние тревоги я связывал с нашими неудачами, ведь в институте нас учили применять новейшую передовую технику, поэтому я и растерялся, столкнувшись с трудностями первого периода нашей работы, когда техники у нас не было. Теперь все изменилось. Я и Светлана чувствовали себя во всеоружии. Но отношения мои со Светланой оставались какими-то неопределенными и тревожили меня. Мне трудно разобраться во всем этом. С той памятной ночи я чувствовал, что между мною и Светланой стоит какой-то нерешенный вопрос. Не было ничего реального, ничего такого, что можно было бы обсудить, о чем необходимо было бы поспорить. Но все же что-то стояло между нами. Я вдруг понял, что Светлана еще не решила, будет ли моей женой. Было множество разумных, естественных и легко объяснимых обстоятельств, побуждающих нас повременить с браком. Нам негде было жить, это раз. Семейные отношения между начальником участка и инженером, фактически его помощником, могли вызвать разные кривотолки. Это два. Словом, элементарных объяснений нерешительности Светланы можно было найти много. Однако что-то подсказывало мне, что дело вовсе не в этих обстоятельствах, или не только в них. После той ночи мы, в сущности, ни разу не оставались наедине. Да и времени у нас для личных разговоров почти не было. Мы оба так уставали, что, окончив рабочий день, едва добирались до своих постелей. Прошло немного времени, и перед нами возникли новые трудности. Дело в том, что, неуклонно продвигаясь вглубь горы, мы все же отставали от темпов проходки на западном участке. Каждый день Крамов обгонял нас на метр или полметра, а к концу недели мы всегда значительно отставали от него. С западным участком и комбинатом нас теперь соединял телефон. Обычно в субботу я снимал трубку и не без волнения вызывал Крамова, чтобы спросить: «Ну, как успехи, Николай Николаевич?» И всегда оказывалось, что Крамов нас обогнал. Вслед за этим раздавался телефонный звонок из комбината. Начальник управления строительства Фалалеев официально сообщал, что мы отстали от западного участка на 4, 5, 7 метров, и что надо, наконец, сделать из этого вывод. В наших отношениях с Крамовым после прогулки на озеро как будто ничего не изменилось. Николай Николаевич часто звонил нам по телефону, иногда в воскресные дни заезжал. Со Светланой у него установились ровные, товарищеские, деловые отношения. Но она, как мне казалось, говорила с Крамовым с едва уловимым оттенком неприязни. Впрочем, нет, неприязнь — не то слово. В тоне Светланы слышались настороженность, недоверие и только потом уже неприязнь. Когда мне приходилось присутствовать при их разговорах, даже на самые нейтральные, будничные, деловые темы, мне всегда казалось, что за внешней формой прячется какой-то иной, скрытый смысл. В тот день мы прошли сотый метр штольни. В этой цифре нет ничего внушительного, никакого повода для праздника. И все же мы ощущали какую-то праздничную приподнятость. С утра рабочие стали бриться, зеркальце Светланы переходило из рук в руки. Кто-то прикрепил к туннельному порталу маленький красный флажок. Бурильщики, которые должны были зарубить шпуры сотого метра, и отпальщики, которым предстояло взорвать породу, чувствовали себя именинниками. Когда шпуры были забурены и в забое на высоте человеческого роста появились черные отверстия, я распорядился приступить к отпалке. Двое запальщиков, спокойно сидевшие возле своих брезентовых сумок со взрывчаткой, нарочито медленно, как будто лениво, поднялись, взяли сумки и пошли к забою. На их лицах застыло серьезное, даже угрюмое, но вместе с тем чуть снисходительное выражение. Эти люди пришли делать настоящее серьезное дело, опасное и необходимое, после того, как другие люди закончили свои менее рискованные второстепенные дела. Один из запальщиков отвернул резиновый шланг от бурового молотка, присоединил к шлангу металлическую трубку и струей воздуха стал продувать шпуры, очищая их от буровой грязи. Затем он шестом, не спеша, измерил глубину шпуров, определяя необходимое количество взрывчатки. Младший запальщик стал подавать старшему красные, длинные, оклеенные парафиновой бумагой патроны с аммоналом, а тот неторопливо закладывал их в шпуры. Запальщики работали, как бы ничего не замечая вокруг, и казалось, что между ними и нами встала невидимая стена. Наконец они отошли от забоя и увидели бурильщиков, стоявших в отдалении. На лицах запальщиков промелькнуло снисходительное недоумение. Так взрослые люди смотрят на ребят, собравшихся там, где им быть совсем не положено. С этой минуты, по инструкции, запальщики становились полными хозяевами штольни. Мы вышли из туннеля. Через несколько минут из штольни выбежали и запальщики, и еще через мгновение прогремели взрывы. Первые 100 метров штольни были пройдены. Вентиляторы продули штольню, очистили ее от взрывных газов, и мы побежали к забою. Вечером приехал Николай Николаевич. Он привез с собой 2 бутылки вина. Мы втроем собрались в комнатке Светланы и распили их. Я сидел на нарах рядом со Светланой. Мысль «Ну зачем тут Крамов?» промелькнула в моем сознании. Когда мы выпили, ощущение досады исчезло. Сознание одержанной победы вытеснило все другие мысли. Николай Николаевич в этот вечер так хорошо, так искренне говорил о нашей работе, о том, какая великая вещь дружба и все такое прочее, что я снова проникся к нему самыми добрыми чувствами. Потом я пошел провожать его. Мы шли мимо озера, к дороге, ведущей на западный участок. Там Крамова ждала машина. Остановились полюбоваться озером. С человеком бывает так. Занятый тяжелой работой или серьезными размышлениями, он часто не отдает себе отчета в том, как живет, хорошо или плохо, счастливо или несчастливо. Он все время в грохоте дел. Но вот вдруг грохот смолкает, и человек внезапно остается наедине с собой. И только тогда он начинает понимать, хорошо или плохо было ему до сих пор. Вот и тогда у озера я точно перестал слышать грохот, наступила тишина. Мы прошли 100 метров туннеля, мы только что дружески провели вечер втроем. Сейчас мы стояли в тишине полярного дня, и я вдруг почувствовал, как хорошо я живу. И я сказал Крамову «тихо-тихо», точно боялся своим голосом всколыхнуть воду. «Вы знаете, Николай Николаевич, мне сейчас так хорошо. У меня такое чувство, будто я один, двумя своими руками могу пробурить вот этот туннель». «Ну, для инженера это уже непростительная иллюзия», — отозвался с добродушной усмешкой Крамов. «Знаю, знаю», — горячо подхватил я. «Все понимаю. Мальчишество, ребячество. Но я сейчас чувствую такой прилив сил, такое желание работать. Вы подумайте, Николай Николаевич, как мне везет в жизни. Все сбылось». «Да, все сбылось. Хотел стать инженером-туннельщиком и стал им. Хотел уехать далеко, на трудную самостоятельную работу, и поехал. Мне теперь кажется, Николай Николаевич, что я переживаю второе рождение. Нет, это только так говорится, ведь своего первого рождения мы не можем помнить. Только теперь, здесь, я чувствую, что моя жизнь приобретает новые, конкретные очертания. И для того, чтобы жить по-настоящему, надо знать гораздо больше, знать то, чего не проходит ни в каких институтах. Нет, вы не думайте, я сейчас говорю не о наших неудачах с компрессором или врезкой. Я думаю шире. Конкретность жизни надо знать. И все же не только в этом причина твоей радости. Не только? — переспросил я. Есть такая штука на свете, которую разные люди называют по-разному. Чуть щуря глаза и глядя на меня, сказал Крамов. Одни — любовью, другие — позастенчивее — чувством, третьи — увлечением. А? И вдруг я задал себе вопрос. Почему я скрываю от Крамова свои чувства к Светлане? Ведь он мой друг, настоящий друг. Он помог мне в самые трудные дни моей жизни. Может быть, поможет и сейчас. И, подчиняясь этому побуждению, я рассказал Крамову о моей любви. В течение всей моей сбивчивой, взволнованной речи Николай Николаевич глядел на воду. И вдруг я неожиданно почувствовал, что он почти не слушает меня, что он занят собственными мыслями. Я остановился, словно увидел перед собой обрыв или стену. Это вывело Крамова из задумчивости. «Что ж, Андрей, — сказал он сочувственно, — я тебя понимаю. Когда-то мне тоже было 23 года, и я тоже гулял с девушками по московским набережным. А твои сомнения — это пройдет. Сомнения — неизбежные спутники любви. Так, кажется, говорится. Ну, пора ехать». Он протянул мне руку. «Простите, что задержал вас, Николай Николаевич», — едва слышно выговорил я. «Ну, чего ты так раскис? Ты ждал от меня бурного сочувствия? А мне вот, старику, стало немного обидно за свое одиночество. Молодые люди эгоистичны. Вот и все. А теперь иди спать». Он повернул меня спиной к себе и слегка подтолкнул. Так мы расстались. Крамов пошел к машине, я к бараку. Я шел, ничего не видя перед собой, и чувствовал, как сильно горит мое лицо. До сих пор я никогда никому не говорил о своем чувстве к Светлане. Никому, кроме нее. А теперь я открыл душу постороннему человеку. Несколько минут назад мне казалось, что я не могу поступить иначе. А теперь был в смятении. Я стыдился своего волнения, своей сентиментальности. Я был почти в отчаянии. Мне вдруг почудилось, что тысячелетняя гора, стоявшая передо мной, живая, что она слышит меня и смеется надо мной. Проходя мимо домика Светланы, я заметил, что занавеска в ее окне задернута. Значит, Светлана спит. Я сел на валун, холодный ветер обдувал меня. Крамов рвался вперед. Он продвигался вглубь горы сокрушительно и неуклонно. Мы были близки к выполнению плана проходки, но Крамов систематически перевыполнял его. Первое время мне никто не ставил этого на вид. Крамов ведь начал проходку несколько раньше. Он был опытным инженером, со стажем. Я же ходил пока в молодых специалистах. Меня щадили. Но я понимал, что рано или поздно начальство перестанет либеральничать, потому что дело есть дело. Туннель — не учебное заведение. Интересы производства прежде всего. Крамова хвалили. Он даже получил благодарность от главка за темпы проходки и две грамоты от руководства комбината. Но ни боязнь нареканий со стороны комбината, ни благодарности, полученные Крамовым, волновали меня. Я снова мучился сознанием своей неопытности и тем, что я никудышный инженер. А как же иначе объяснить мое отставание? Условия на наших участках были одинаковыми. Та же твердость породы, оборудование, штаты. А западный участок опережал нас каждый день. Крамов похудел, осунулся. Синие глаза его утеряли спокойное выражение. В них появился какой-то тревожный блеск. Видно, и Николаю Николаевичу такие темпы проходки давались нелегко. Он стал реже бывать у нас. Я не раз заговаривал с ним о причинах своего отставания. Николай Николаевич как будто ничего не скрывал из своего опыта, охотно отвечал, когда я задавал ему вопросы технического характера, подбадривал в конце разговора. «Не волнуйся, Андрей, придет время, и ты войдешь в темп. У тебя этот туннель первый, а у меня... наладится все». Однажды, когда я с отчаянием сказал: «Тут дело только во мне самом, Николай Николаевич, голова у меня не так устроена», Крамов ответил иронически: «Не всегда дело в голове, парень. Многое зависит от руки». И, вытянув вперед руку, он крепко сжал кулак. Через несколько дней к нам на участок прибыл нормировщик для проверки норм, установленных мною и Светланой в начале проходки. Нормировщик был немолодой, молчаливый человек. Две смены, с хронометром в руках, он просидел в забое, наблюдая за работой бурильщиков, грузчиков и запальщиков. Несколько часов провел в конторе, орудуя логарифмической линейкой и счетами. И, наконец, вручил мне аккуратно выписанные на плотном листке бумаги нормы. Эти нормы мало в чем расходились с теми, что в свое время составил я. Передавая мне свои расчеты, нормировщик сказал: «Ну, у вас-то дело обстоит благополучнее, чем на западном участке. Там такого наворотили». Я так и вцепился в нормировщика, стремясь вытянуть из него все, что он знает о западном участке. «Если бы они по своим нормам работали, то весь годовой фонд зарплаты за полгода съели бы», чуть прищуривая глаза, сказал нормировщик. Я ничего не понимал. «Эх, молодой человек! Не зря первые дни строительства иные хозяйственники золотыми называют. Ни тебе нормировщиков, ни бухгалтеров. Своя рука владыка». И я понял. Крамов, пользуясь так называемыми «золотыми днями», установил заниженные нормы, и рабочие, получая большие деньги, не щадили своих сил. А вот теперь, когда были введены правильные нормы, его проходка сразу замедлилась. Это открытие ошеломило меня. Как все просто разъяснилось. Значит, дело не в том, что я плохой организатор, не в том, что Крамов владеет какими-то особыми секретами воздействия на людей. Все проще, все элементарнее, грубее. Я поехал в комбинат, чтобы выяснить, почему же дирекция допускала работу на одном строительстве по разным нормам. Но по дороге произошла встреча, которая дала моим мыслям несколько иное направление. Мне пришлось идти мимо этой знаменитой шайбы. Из двери не столько вышел, сколько вывалился пьяный молодой парень. Конечно, в этом не было ничего неожиданного. В здешних местах люди пьют много. Но юноша показался мне знакомым, хотя я и не мог вспомнить, где встречался с ним. Он был в резиновых грязных сапогах, в порванной на локтях спецовке. Когда мы поравнялись, я узнал этого парня. «Зайцев!» — крикнул я. Парень остановился и посмотрел на меня ленивым, безразличным взглядом. «Ну, конечно, это был Зайцев, тот самый Зайцев, который приходил к Крамову проситься на работу». Но как он изменился за эти месяцы? Раньше это был молодой парень, весь какой-то солнечный, задорный. А теперь передо мной стоял грязный, всклокоченный человек с тяжелым сумрачным взглядом. «Что это с тобой, Зайцев?» — воскликнул я. «Ты почему такой?» «Какой это такой?» — вызывающе ответил Зайцев, чуть кривя свои обветренные, потрескавшиеся губы. «Конечно, он меня не узнал». «Да ведь мы знакомы!» — настаивал я, заслоняя Зайцеву дорогу. — Помнишь, ты приходил работу у Крамова просить? Помнишь? «Я на новое хочу», — говорил, — «учиться хочу». Помнишь? Ведь это твои слова? Какое-то неуловимое, злое выражение промелькнуло в настороженных глазах Зайцева. Он пробурчал: — «Ну, помню. И что дальше?» Вопрос был поставлен прямо. Я не нашелся, что ответить. И все же попытался расспросить его. «Как ты устроился? Кем работаешь?» Он ответил ругательством. Но я уже не мог отпустить от себя Зайцева. «Послушай», — сказал я, — «что с тобой случилось? Ведь был вроде парень как парень. Ты у Крамова сейчас работаешь?» Зайцев резким движением плеча отстранил меня, но тут же передумал, прищурил глаз и сказал: «Побеседовать охота? Ну что ж, поставь 100 граммов, шайба рядом». Я пошел с Зайцевым в шайбу. Я видел, что сейчас это единственный способ его удержать. Зачем мне это было нужно? Почему я пристал к Зайцеву? Не знаю. Просто меня поразила такая крутая перемена в человеке.